Пусть говорят, любовь слепа, так мстит избранникам толпа. Пусть к бездне нас ведет тропа слепой любви, но я не внемлю. Я вижу все таким, как есть, и мрак, и свет, и кровь, и честь. И снова в драку буду лезть за эту женщину и землю. Но если вправду я ослеп, и мой безумный пыл нелеп, и если в темень, будто в склеп, меня слепая вера прячет, где ты, мой горький поводырь? Веди меня на тот пустырь, куда Всевышний допустил счастливых, как и я, незрячих. Мне жить в компании слепцов почетно, ведь в конце концов не подлецов и не скопцов своим плечом я здесь касаюсь, пускаю братья честной, пока считаюсь запасной, зато и камня за спиной, как и клинка, не опасаюсь. Здесь ходят граждане толпой, кто пулей был сражен слепой. Идут и в баню, и в забой, все вместе, им нельзя иначе. Я думал, среди них поэт, которым грезил с детских лет. Но мне открыли там секрет, поэтов бьют лишь пулей зрячий. Там пьют все то же, что у нас, но разливают не на глаз, а лишь на слух, и все как раз. В таких условиях дружбе крепнут, а крякнув скажут, например, вон этот, знаешь что, Гомер. Всю Одиссею помнит зверь, а если вру, чтобы не ослепнуть. Слепая ярость там века с фортуной шпарит в дурака. Так вот слепа наверняка в любой игре дойдет до сути. Слепой же случай рефери, он разбивает им пари. А те шельмуют упыри, чуть что кричат, а кто здесь судьи? Моя возлюбленная, пой. Вославим жребий тот слепой, который выпал нам с тобой незрячими узнать прозренье. И как бы ни был рок жесток, я б кровью подписал листок, чтоб только дьявол или Бог нам дал уйти в одно мгновенье. Так пусть слепа моя судьба, пусть не стереть клейма со лба, ей до последнего столба я буду верен по собачьи. За стаи галок в феврале, за вишни в монастырской мгле, за горький холмик на земле. И пусть зовут меня незрячим. Да, пусть зовут меня незрячим. Я еще хочу напомнить, что время позднее. А сейчас мне очень хотелось бы вместе с Сергеевым предоставить слово человеку, автору, который мог бы, но не стал по каким-то причинам, автором, который написал музыку на мои стихи. И поскольку я очень люблю всех людей. Я вообще привержен идее интернационализма. В своих вот песнях мы с Валерой Сергеевым пишем спортлото, я имею в виду. У нас очень много людей разных наций и национальностей. И вот одна из последних песен называется «Стрельба из лука». Она посвящена нашим дорогим татарам. Так вот, я сейчас хочу предоставить слово здесь на сцене представителю прекрасной нации татар, автору Лили Исмагиловой. Это не псевдоним. К сожалению, так случилось в моей судьбе творческой, что я так и не написала песню на стихи Димы Кемельфельда. Но, девочки, ну, чтобы татары здесь много. Но вот Михалевич сказал очень важную, мне кажется, отметил очень важную черту Димы. Это его умение отдать всего себя нам, людям. И вот в творчестве, в нашем песенном творчестве он сыграл очень громадную роль, и в частности в моем. Поэтому эта песня, одна из его любимых песен, посвящается, естественно, ему. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba случится, я стала белой птицей. С алой зарей, с жизнью другой, встреча моя светла, нас разлучит розовый взмах крыла. Я к Диме улетаю, я в синеве растаю, где бриллиант, пряча обман, знойная ночь зовет, в свете луны легкий, как сон, полет. Там, за чертою зыбкой, там, встречу день с улыбкой. В сети лагун роза пешхун бросит веселый бриз, этот полет мой и его каприз. Как это все случилось, мне жизнь моя приснилась. В пене морской, жизнью другой, встреча моя светла, нас разлучит розовый взмах крыла. Нас разлучит розовый взмах крыла. Это чтобы мы чаще с Димой встречались. Ну, вы понимаете, что этот номер в концерте был иллюстрацией того, к чему приводит активная борьба женщин. Две записки. Валера, Дима, не совсем понятно, на чьем творческом вечере мы присутствуем. Свободу слова товарищу Муравьеву. Товарищи, если мы дадим свободу слова Муравьеву, то что будет с Кмельфельдом? Хлопцы, через кильки роков мы почуем песню на молодшего короля. Знаете, когда я получил эту записку, мне стало приятно, потому что я понял, что представители национальных большинств также присутствуют в этом зале. Владимир Семенов, Леонид Позин, Валерий Федоров, Петр Бельский, Борис Кемельфельд не участвуют в следующей песне. Несколько лирических и шуточных песен на стихи Дмитрия Кемельфельда в исполнении Семенова и компании. В саду, где рой кузнечиков молился на закат, одну сонату вечную тревожил музыкант. Он долго спорил с давешним, слова перебирал, постукивал по клавишам, наигрывал, играл. Сплетались звуки вещи к нему на торжество. И приходила женщина из памяти его. И уносил кататься их ее звенящий смех. Блаженный девятнадцатый потусторонний век. Кнуты по крупам щелкали, кричали лихачи. Глаза ее за щелками смеялись в ночи. Спала притихшим зебликом в чужом дому она. Надкушенное яблоко белело, как луна. Пес лаял из-за дерева, уныл и языка. И с неизвестным демоном прощался музыкант. Он ноты прятал бережно, и счастье жгло его, как в юности безденежной, Бог знает отчего. Они проснулись сразу. Мы тоже очень волнуемся, такой необычный концерт. Моя гитара расстраивается не вовремя. Они проснулись поутру и пили чай, хрустя хлебцами. Белье качалось на ветру, на леске между деревцами. Белье качалось на ветру. Он выбегал, накинув шаль, по лесенке в притихший дворик, пустую банку вороша. Он восклицал, ах, бедный Йорик. И был апрель, и по реке спешили грузовые баржи, и двушка в теплом кулаке была истертым знаком кражи. Он заходил к себе домой, читал унылую записку и восседал за стол хромой и ел холодную сосиску. Набирал 7 долгих цифр из углового автомата и обещал билеты в цирк. И улыбался виновато. Потом выводил 4 строчки, заваливался, как в туман, не сняв ботинки и сорочку. Он долго вглядывался в тьму, ища итог судьбы печальной. И там мерещилась ему другая жизнь и берег дальний. Во тьме мерещилась ему. Thank you. Ну, извините, начали забывать, значит, ясно, что представители КСП поют, а? Да. Ну, сейчас песня, которая уже в этом году исполнилась 11 лет. Песня называется «Баллада об инфлюенции». Исполняет все тот же хор активиста Красного Креста, что и 11 лет тому назад. Причем, товарищи, я хочу сказать, что несмотря на то, что песня уже старая, мы ее все равно поем, потому что новых нет. Ну и есть такое мнение, что... Спасибо. А следующее будет, значит, баллада о спиде. По автобусам и даже, по автобусам и даже, академия. Академия. Ходит вирусного гриппа. Ходит вирусного гриппа. Эпидемия. Эпидемия. Она шастает по разным. Она рыскает по разным. Направлениям. Направлениям. Издевается над мирным населением. Ходят слухи, что сама Камаев лип. Грипп, грипп, и палат бюль-бюль, а глыб давно охрип. Грипп, грипп, но ведь есть, конечно, полные возможности против гада соблюдать предосторожности. Не чихайте, граждане, вирусы кошмарны. Нужно сделать каждому повязочку из марли. И тогда последствия не придут суровые. Никуда не деться вам, будете здоровы. В доме бракосочетание, в доме бракосочетание. Не заметили, не заметили. Как на жениха чихнули. Апчхи, апчхи, два свидетеля. Когда он заходил, и когда он выходил, вместе полночью, вместе полночью, 39 и карета скорой помощи. Пам-пам-парам-пам-па-па-римский пьет экстракт из белых лип. Грип, грип, а недавно шел на пробы и влип. Что, это же грип? Нет, там говорят террористы. Но ведь есть, конечно, полные возможности против гадов соблюдать предосторожности. Не чихайте, граждане, вирусы кошмарны. Нужно сделать каждому повязочку из марли. И тогда последствия не придут суровые. Никуда не деться вам, будете здоровы. Не дышите на начальство. Возмущений. Возмущений. Опроветривайте чаще. Опроветривайте чаще. Помещение. Не целуйтесь с незнакомыми особами. Не прощает вирус этого особенно. Вот Мухаммед Али кричал: лип, лип, лип, лип, лип, лип. Денис Русич чуть в горячке не погиб. Нет, там говорят женщины. Но ведь есть, конечно, полные возможности против женщин соблюдать предосторожности. Не чихайте, граждане, вирусы кошмарны. Нужно сделать каждому повязочку из марли. И тогда последствия не придут суровые. Никуда не деться вам, будете здоровы. Песня, которая была написана ровно 11 лет тому назад, но исполняется во второй раз. Называется она «Тяжеловесный роман». Это песня из цикла, еще одного цикла, который мы пишем уже долго, который называется «Ребятам о зверятах». Ну, первая была «Воспоминание волка о красной шапочке», а вторая, значит, вот «Тяжеловесный роман». Моту-моту себе в одно из воскресений в махеровой пижаме. Пришла слониха Жанна, а слониха Жанна бананы обожала и очень не любила. Нас дорога Гаврилила. Кто такой? Закричали обезьяны. Кто такой? Закричали обезьяны. Да не кто такой, а Гаврилила. Пойди-ка, взгляни-ка, всего 500 пудов. Незамужняя слониха бальзаковских годов. Предложил ей Сева, чтобы она присела, а сам пошел в саванну. За связкою банана, ну, принесло из Нила. Носорога Гаврила и убежала Жанна. Не дождавшись банана. Или не дождавшись? Не дождавшись. Как же так? Закричали обезьяны! Как же так? Закричали обезьяны! Да не просто так! Отбежает. Пойди-ка, взгляни-ка, всего 500 пудов. Незамужняя слониха бальзаковских годов. Вязкою банана шел Сева из саванны, но не застал он Жанны. И стало ему жалко, он очень огорчился, что роман не Поступил вопрос из зала. Что больше весит? Килограмм железа или килограмм Сергеева? На этот вопрос ответит в следующем выходе Дмитрий Геннадьевич. Там Сергеева здесь. Одна из версий. Значит, недавно был обнаружен теплоход «Титаник». Песня, которая называется «Очередная версия гибели Титаника», была, правда, написана 6 или 7 даже лет тому назад. Вот, но мы предполагали, что опять возникли какие-то вопросы по поводу того, как же все-таки погиб Титаник. И вот наша версия, музыка Владимира Семенова, песня «Гибель Титаника». Можно биться об заклад, только было б чем бы. Страсть приносит результат, жуткий и плачевный. Что ж настройтесь на волну, дамы и девицы, мы расскажем вам одну притчу во языцах. На лайнере круизном Бермудским островам еще до социализма плыла одна вдова. Она скучала вяло, ей опостылил риф. Из палубы плевала в печенье дождь дым. Но судьба на этот раз ей снесла гостинец. На вдову поставил глаз стройный аргентинец. И когда косила ночь на саргасах травы, он вдове решил помочь сбросить давний траур. Вдова уже 2 года носила свой обет, и южная природа рвала ее корсет. Когда ж горят страсти, он тронул шиншиля, то чуть в акульи пасти, то чуть в акульи пасти, то чуть в акульи пасти не прыгнул с корабля. Поздно понял он, увы, в маленькой каютке, что с любовью удавы очень плохи шутки. Не пришлось смеяться в нам, все осталось в тайне, но их любовь напополам. Раз, два, три, валила лайнер. Потом вышел в депрессии, писали целый год, что в айсберг в этом рейсе вонзился пароход. Так каждый из оказий сейчас и в старину. Мы все на бедный айсберг, мы все на бедный айсберг, мы все на бедный айсберг спешим свалить вину. На их защиту станем мы дружеским плечом, в том, что погиб Титаник, айсберги ни при чем. Но тщательно проверьте, срывая страсти плед, что вы, пардон, на тверди, что вы, пардон, на тверди, что вы, пардон, на тверди, а не на корабле, а не на корабле. Верно, будут продолжать свой путь и в науке также, значит, мы... Думаю, уместно будет послушать вот некоторые размышления на тему науки. Однажды сэр Исаак Ньютон и леди Пикадилли, накинув на плечи манто, по саду проходили. Уже листвы краснела жесть, сентябрь кружился в танце, и вздумали на травку сесть под яблоней британцы. Ньютон был по уши влюблен, и, сняв парик крохмальный, аристократку обнял он рукою гениальной. Сказала леди: «Уй-уй-уй, вы настоящий витязь. Я подарю вам поцелуй, но вы на мне женитесь». От страсти сэр наверняка забыл бы все на свете, но тут, на счастье Исака, случился жуткий ветер. В семейной праздности погиб бы гений Альбиона, если бы яблочко гип-гип не стукнуло Ньютона. Ударом страшным поражен, Ньютон был нем и бледен, но так и не признался он в любви коварной леди. Она ушла, а сэр Ньютон свалился без движения, зато потом открыл закон земного притяжения. Мораль. Не торопись, мой друг, в делах такого рода. От загробастых женских рук спасает нас природа. И если дама, чуя брешь, тебя обнимет томно, ты сразу яблочко поешь и вспомни про Ньютона. Ну, так. Итак, первая песня называется «Конный спорт» или «Выступление конюха сборной команды страны перед школьниками». Вот его в школу пригласили, и он рассказывает историю. В этой истории принимает участие одно действительно действующее лицо, реальное. Это принцесса Анна английская, которая когда-то занималась конным спортом. Ну, естественно, все песни «Спортлото» написаны от имени таких, таких идиотов. которая от избытка информации все смешалось в голове, и, естественно, что это никакого отношения к реальным событиям не имеет. Итак, конный спорт. Значит, вот как дело было. Наша славная кобыла не на шутку полюбила привозного жеребца. Был, признаться, парень странный, жеребец принцессы Анны, длинногривый и буланный, винном дядю и в отца. А в тот год принцессе Анне нет, чтобы плескаться в ванне. Вздумалось в соревновании соискать конкурный приз. У буржуев как ведется, если уж ему не имется, то хоть стельку расшибется, только выполнить каприз. Вот на радость той кобыле к нам британцы прикатили. И с собою прихватили иноходца жеребца. Как она на нем скакала, нашим было место мало. Я уж думал, все пропало. Ламцедрица, гупцеца. Но моя кобыла Нила суть мгновенно оценила. И в конюшне соблазнила иностранца пару раз. И когда пришли грумы, он уже про приз не думал. Лишь стоял, соломку хрумал и косил устало глаз. Те рыдали, пили виски, возмущались по-английски. Мол, на привязи не висни. Да какой с него был толк? Анна нашу власть чернила, ну а я хлебал чернила. И без слов мне ясно было, Нила выполнила долг. На другой день их газеты, клевеща про все про это, поместили три портрета, Нилы, мой и жеребца. Ну а наши балагуры взяли все призы в конкуре и катили слезы дуры с августейшего лица. Так вот, детки мои милые, рядовая мда кобыла, а здоровье не щадило, чтоб достался нашим приз. Пусть враги кричат с досады, с малых лет, если из детсаду у кобыл учиться надо, проявлять патриотизм. Песня ностальгическая, называется «Гребля». А Моне Лизе, зная понаслышке, с чужих и даже с неприличных слов, с молодых ногтей любили мы мальчишки одну простую девушку с веслом. Она стояла в сквере у вокзала, высокой грудью, с челкой на пробор. И ни зимой, ни летом не слезала, блюдя собой отечественный спорт. О ней вздыхать имелись все причины, ведь подростковый возраст ключевой. По ней мы анатомии учили и точно знали, где у них чего. Волнения наши ширились и крепли, ночами снился гипсовый корсет. Мы поняли тогда, важнее гребли, у нашего народа дела нет. О, вкус познания, горький вкус лимона, что в берег нас заброшенный несло. Мы грезили судьбой пигмалиона по отношению к девушке с веслом. Прошли года, мы выросли, как стебли, был каждый сын обучен и обут. Все занялись теперь народной греблей, у нас в стране все как один гребут. Пусть западный политик пыл умерит, народ наших замашек не простит. Вот ведь никто на свете не умеет прекрасней нас смеяться и грести. Мы любим жизнь, и мы живем красиво. Когда ж капитализм пойдет на слом, мы на его могиле словно символ поставим нашу девушку с веслом. Я сейчас спою, песня называется «Прыжки с трамплина» или рассказ бригадира лесоповальческой бригады на трассе Уренгой-Ужгород. Я, может быть, сейчас скажу немного длинно. Всему виною прыжки с трамплина. А дело в том, что год назад какой-то гангстер в горах построил трамплин гигантский. Я ж с малых лет, как к левитановским полотнам, припал душою к суперполетам. Во сне летал и наяву я постоянно, ну как Янковский у Балаяна. Тот роговой для меня день в Бакуриане, уже я думал, рекорд в кармане. Внизу стоит толпа и смотрит рты разину. Сплошные кепки, а в них грузины. Судья толкнул меня в плечо и охнул слабо. Сам стал зеленый, как флаги слама. Когда я прыгнул, под лопатки ткнулась дуло. А сзади голос: вертай к Стамбулу. Я говорю: да у меня ж не ила, лыжи. Нас над границей собьют свои же. А он в ответ: да ты любому дашь здесь фору. Жить хочешь, дядя, вертай к Босфору. И как ракетчики не сбили нас обоих. Спасибо, мама, что я не Боинг. Так пролетел я километров 1300, причем под дулом у террористов. Видно, с напарником моим якшались черти, но только вижу внизу мечети. Он соскочил, а я застрял в лимонных ветках, на что и била их контрразведка. Но я не выдал, не сболтнул, не брякнул в суе, за что и как мы тут голосуем. Я с ирушником твердил припадки бурном, хочу обратно к родимым урнам. Хочу в свой край полей лесов и дисциплины, там мой народ, там мои трамплины. Потом меня, все это помню я до дрожи, постигла участь их молодежи. Конечно, кое-кто и там живет шикарно, но я трудился, как папа Карло. Так и погиб бы на чужбине я, как овод, когда б не дальний наш газопровод. К нему добрался я, пол-литру хляпнул с горя и полз по трубам до Уренгоя. Ну что ж, пошли валить стволы, кончай собрание. Спасибо, братцы, всем за внимание. Ну вот, одна из последних песен. Вы все занимаетесь теорией, конечно, наукой, там, я понимаю. И вот представьте себе, значит, первое занятие по стрельбе из лука. Теоретические основы преподает тренер. Вот он собрал малышей, ребят, и рассказывает им теор основы стрельбы из лука. Стрельба из лука – это, брат, такая штука. Из-за Гугулина тебе, из-за Корюка. И как считает наша славная наука, нам нету равных в ней от Анд до Бузулука. Отбросив вымыслы и умственные оргии, мы погрузимся в буйный мир родной теории. А над всем нашим достижением порука, хрен без нее стрелять научишься из лука. Считает Запад, мы ленивы и затасканы, но им известно, в нас бушует кровь татарская. Не зря татары 300 лет ваши бузуки Россию гнули, как свои большие луки. С тех пор прошло немало дней в кровосмешении, и нам никак не промахнуться по мишеням. Ведь даже Горький, наш писатель пролетарский, твердил, что мать мы произносим по-татарски. О, это слово, эти гневные три звука дают нам силы, чтоб вовсю стрелять из лука. Оно поило Русь века своим нектаром, а если так, тогда спасибо всем татарам. Чему я это? А, вот ты идешь, татарин, глаз косишь, а я вижу свой татарин. Не иностранец никакой-нибудь я пошка, а наш родимый, а татаринный немножко. А то, что глаз прикрыт, так это ж не докука. Так людям просто легче целиться из лука. Узнаем мы друг друга и за Гибралтаром по этой явной принадлежности к татарам. Прошли мы с нею и сквозь войны и мытарства, но ни за что не отречемся от татарства. Пусть говорят, что между Польшей и Китаем мы как сизифы экономику катаем. Дадим возможность посмеяться им за даром. Они ж не знают, все до фени нам, татарам. Учтут пусть гады, с этой тягой питьевою гораздо легче нам справляться с питьевою. Пусть катят бочки, мы их выпьем, прочь интриги. Не хватит стрел, мы пересядем все на миги. Мы в этом деле кому следует клянемся. Пусть ставят цели, ну а мы не промахнем. Называется «Город». Осенним утром у реки собрались наши мужики сыграть партейку в городки и принять дозу. И вдруг глядим, курица шлях, и прет на личных жигулях наш председатель, некто лях, сразу в позу. Он здесь чужак, полячка дотошный, перед начальством мечет он икру, ему плевать на спорт наш градозный, простую нашу русскую игру. Кричит: вы, сукины сыны, здесь протираете штаны, мы ж хлеб державе сдать должны, ее страхуя, а вам на это наплевать, вам только бабу-то в кровати, чтоб за хлеб повоевать, так это...

должны мы заявить сейчас, товарищи, и в этом нас поддержит вся страна, что в данной пятилетке, в год решающий, никто у нас не упадет в бревна. Тем, кто в наш сад еще швыряет камешки, поставим отрезвляющий компресс и не позволим всяким губерманишкам оклеветать родной наш русский лес. Песня. Мне 25, а замужем не пар. Вот запахи были парфаны. Поэтому мы вообще скажем, нас морщит. А если же любовник из метро. Я так считаю, каждая гимнастка у нас имеет право на любовь. Тем лучше лет я отдала от себе. Сбегала тот покал, как и с мечом. А в результате нет интима в жизни. Хоть он и бросит женщин, но с ключом. Куда же наши органы поделись, когда гражданка спит и жаждет нет. Ведь защищали же мы Анжелу Дэви, а я своя, а не какой-то негр. Поймите, это же не нужно подвесить. Не для каких-то верховых арен. Вы говорят, а что и дикой нету. Ансамбль дружба выдали в карет. Пусть кто-то меня выглядит убого. Но в городок на жизни под Москвой. Пришлите мне, ребят, что я любого. Пускай там будет все. Ну, нам осталось всего ничего, здесь маленькая такая песенка, которая называется «Коньки» или «Выступление прикомандированного в сборной команде по конькам на отчетном перевыборном собрании». Есть у нас причины для тревоги. И весьма весомые, увы. Здесь пробелы тренеров у многих, развивают конькобежцам ноги. Вместо, извините, головы. Вот возьмите случай в Амстердаме. Дети ваши, я читала факты. Мой вопрос мужчинами решен. Мне 25, а замужем не пахнет. Запахи были хороша. Это мои соседки, скажем, нас морки. А если же любовник из метро. Я так считаю, каждая гимнастка у нас имеет право на любовь. Тем лучших лет я отдала от детей. Сбегала со спокалка и с мечом. А в результате нет интиму в жизни. Хоть он и прочих женщин, но с плечом. Куда же наши органы поделись, когда гражданка спит и жаждет нет. Ведь защищали же мы Анжелу Дэви, а я своя, а не какой-то негр. Поймите, это же не для подвесок, не для каких-то верховых арен. Вы что, говорят, а то идите пьете, ансамбль дружба выдали в карет. Пусть кто-то меня выглядит убого, но в городок наш русский под Москвой. Пришлите мне, ребят, что я любого, пускай там будет плохо. Ну, нам осталось всего ничего, значит, маленькая такая песенка, которая называется «Коньки» или «Выступление прикомандированного в сборной команде по конькам на отчетном перевыборном собрании». Thank you.

Завтра все погибнем скопом, завтра все погибнем скопом. Золотые юнкера. Вам, Татьяна Михайловна, и 17 не дашь. Вы косы закалывали, чтобы выглядеть старше. Да не щурьтесь вы полноте, возвращения нету. Вы меня и не вспомните. Впрочем, дело не так. Переполнен Севастополь дрянью, Божья благодать. Не видать первопрестольной, нам России не видать. Где носила, где косила наша белая судьба. Кровь водится у Максима, кровь водится у Максима. И у нас не голуба. Вот, Татьяна Михайловна, где нам встретиться выпало. Ваши губы опаловые, до конца кем-то выпиты. Мы любовники старые, мы чуть что напролом. Я ведь ночи простаивал под вашим окном. Вот рассвет, как серый глянет, ухмыляется Максим. Через прорезь, братец, глянем на пророков и мессий. Был Господь бы, попросил бы, нет, о жизни бы не стал. Схоронить меня в России, схоронить меня в России, может, даже без креста. Все, Татьяна Михайловна, в пулемете нет лент. Обо мне не слыхали вы, столько зим, столько лет. Вы вернетесь на Сретенку жарким каменным летом. На окне там отметено. Впрочем, дело не так. Вторая песня называется «Плач о комиссаре». По лесам комиссар уходил, к батьке в лапы комиссар угодил. Две лампадки, рушничок, Стежка ставит первачок. Николай Угодник Стежкин щурился из-за свечей. Порубали хлопцы в спешке двух приблудших трубачей. Ох, как жаль, что порубил, комиссару порубил. Не дошел комиссар, не дошел. Опускали его в прорубь нагишом. Сапоги на башмачок, Стежка прячет сундучок. Николай Угодник Стежкин то ли плакал, то ли спал. Веселились хлопцы в спешке, пели «Интернационал». Отпевали комиссара, заедали хлебом сало. Завтра батька победит по лесам, и убьет его другой комиссар. А у Стежкина колодца порубает бравый хлопцы. Николай Угодник Стежки ухмыльнется, промолчит. Хуторок, три головешки, дым, полынья, трубачи. Лишь схрапнет в ночи луна. Ну, я думаю, что если будет просто повод, сейчас много новых песен, и, естественно. Значит, вот песни я решил поставить перед собой грандиозную задачу, написать новый цикл, который будет называться, вернее, он уже сейчас называется «Карта мира». В этот цикл должно входить 216 песен по количеству стран, зарегистрированных в ООН. Ну, такая грандиозная задача, типа египетских пирамид, ну, каждый собой перед собой, да, чтобы, так сказать, был стимул такой. Вот два друга собираются, и вот они рассматривают эту карту мира и решают, как ее изменить. С нашей точки зрения. Вот. Ну, поскольку это тоже персонажи отрицательные, два товарища, значит, не совсем нормальные, то, естественно, у них возникают различные там, политические, экономические и морально-этические реминисценции, которые они излагают в своих опусах. Вот я сейчас вам спою, значит, эти, это будет не песни, а песни с мягким знаком, песни, знаете, вот песня первая, песня вторая, и так далее. Вот я спою сейчас вступительную песню первую и песню вторую. Взглядом собственным и МИДа я гляжу на карту мира. Видим мы, и я, и МИД. Мир имеет бледный вид. Сердце тронула обида. Дурят нас, меня и МИДа. И больших страстей разгул вспыхнул пламенем в мозгу. Позвонил я Корифею, другу Левию Матфею. Говорю: Матфей, закупай, браток, портфель. Хватит шастать по парадным, награбаем меморандум. И в конце мартовских ид запузырим его в МИД. Мой Матфей — кумир столицы, пьет все то, что может литься. И как верный ученик на меня ведет дневник. Если б не был он аидом, он бы где-то правил МИДом. Ну а Вир лет 6 назад осудил его азарт. Вот с тех пор мы с ним скучаем, карту мира изучаем. Но он всем еще отплатит, если нам портвейну хватит. Вот надели мы ермолки и достали атлас с полки, разложили на полу, кир поставили в углу. Ербал залил по первой, закусив нектар консервой, и Матвей, вошедший в раж, атлас взял на карандаш. Говорю ему: Матюша, что скажу тебе, послушай, жить могу я, поручась, лишь за одну шестую часть. Здесь у нас все, слава богу, все вперед шагают в ногу, и растет за годом год вал на душу и доход. Есть, но это и понятно, и на нашем солнце пятна, население пока подворовывает слегка. Но оно, сказать мы вправе, не наносит вред державе, то, что каждый здесь крадет, за границу не уйдет. Наш госплан все это дело прогнозирует умело, так что даже воровство близит наше торжество. В этом месте я, признаться, ждал как минимум оваций, но Матвей, как истукан, изумленно грыз стакан. Песнь первая. Тек портвейн по пищеводу, нес желанную свободу, малосольный огурец пел в желудке, как скворец. В это время мы решили рассмотреть проблемы шире и себе за полигон взять туманный Альбион. Убиваясь Джеймсом Бондом, смогом дышит древний Лондон. Хватит Лондона ветшать, надо что-то с ним решать. Больно строй у них увечен. Видно, дело в Лярве Тэтчер. Мы живем по Ильичу, а она по Гринвичу. Предлагаем ей резонно выйти замуж за Кобзона. По утрам поет Кобзон, как шотландский гарнизон. Всем известно, что Иосиф свой парик для понту носит, а на деле плеш Кобзона эротическая звона. Так что выйдите за него, будет счастлива Марго. В честь забот о русском барде свадьбу справят в Скотленд-Ярде. Пусть напоследок поострит пресловутый Уолл-стрит. Ночью, сняв косоворотку, бард начнет спецобработку. Лихо, не боясь за нос, подключает ей гипноз. И внушает этой дуре капитал и антидюринг из плеханова кусок и апрельский тезисок. Скотских женщин, кстати, внешность, песню пахнутого нежность, наших выборов обряд и считалки октябрят. Чтоб Марго, прибрав кровать, пошла конд минимум сдавать. Будет жить британский лев у Кобзона присмирев. Песня вторая. Вот Париж, мечта поэтов, город грез и тет-отетов. Ну и жизнь, скажу я вам, где не плюнь шершеля фам. Так они шуршат азартно от Сорбонны до Монмартра. Нет, что ты там не говоришь, а Париж всегда Париж. Но, скажу я вам, ребятки, и у них есть беспорядки. Неспроста ведь в их дыре льнет к мужчинам Жан-Маре. Тут Матвей, икнув сурово, попросил законно слово. Да, сказал он, этот Жан лег пятном на парижан. Но у дам прошу прощения, в чем причина извращения. А причина, брат, одна. Там свободы до хрена. Но не той родной и близкой нашей правильной марксистской, а другой, что вывел в рейд лжеученый Зигмунд Фрейд. Буржуазный паралитик, псевдопсихоаналитик. Свою совесть от и до променял на либидо. Он твердил, что лишь подкорки, жизни главные подпорки, что инстинкт наш половой управляет головой. В общем, все идеи слабы, если год не видел бабы. Запад, надорвав пупочки, учит фрейдовые азы. Все шизы на сексопочве, от простоя все шизы. Вот Морей вуз не дует, а с разбегу либидует. Я бы все их сучье семя Дюфинеса, Бельмондо перевез в Нечерноземье вместе с ихним либидо. Ведь не видел этот псих груди ивановских ткачих. Если бы этот Фрейд-развратник снял хоть раз ткачихи ватник и дошел до нужных дел, он бы в радость их мундел. Ну а мы от вермишели не загнулись, не замшели, и пока фуфло едим, наш народ не победим. Англия, Франция, это Италия. Эх ты, брошка, эх ты, трешка, эх ты, жизнь моя матрешка, верный херес и крючон. Сколько пью ее заразу, а представьте, что ни разу мой подлинный юный разум истины в ней не нашел. И крамола вдруг закралась, может, блок ошибся малость. Что, Матюша, косишь глаз? Где инвиновая еда? Может, мне долбить, как ясен? Ты, видать, парнишка, спятил? Истин там, как в сучке блок. Это ж водка не видишь. Все с того, что ты не видишь. Ты же все-таки не блок. Ладно, кореш, по латыни ходят только опера, раз дошли мы до латыни, нам в Италию пора. Почесав граблями скальпы и сказав, ну, двигай псих, мы поперли через армию на тубундерах своих. Над Тосканой ветер стонет, и без меленький снежок в Средиземном море стонет, итальянский сапожок. Мало мира, что за воздух? Не дымит везунец, и итальянки в нежных позах рекламируют латынь. Вечный город древний в воде режет